Если я избрала себе в спутнике мужчину, то ради того лишь, чтобы он помог мне в моих поисках. Заставил брызнуть молоко. Нет, не пресное молоко, а кровь, что бьет ключом из сердца жизни. Мужчина ей плохой помощник. Как и она. Слепой щенок, он снова и снова тщетно теребит увядший, дряблый, почти иссохший сосок старческой груди матери Европы. Он мечется по пустыне индивидуализма. Как это могло случиться? Давно ли то была широкая, тенистая, цветущая, обильно орошенная долина? Еще вчера среди пожарищ и развалин войны то был оазис свободного духа. Там ждал путника свежий родник и ясные ночи под пальмами. Ныне родник загажен и затоптан, пальмы вырублены. Сквозь широкие бреши ветер наметает песок. От раскаленного до бела неба пышет зноем, пустыня поглотила почти всю. Но будем говорить напрямик, без поэтических сравнений. Слишком много чести, когда речь идет о позорной капитуляции трусов. Ибо иначе, как позорной капитуляции, этого не назовешь. По окончании войны индивидуализм с его свободой духа пережил свой мец и свой седан. Он сдался. Что от него осталось? Припрятанные по карманам клочки старого знамени, которые вытаскивают в тесном кругу или в безопасных словопрениях. Кто осмелится прикословить теперь государству и его цепным псам, общественному мнению и прессе? Иные утверждают, что свободно в своем садике, под неусыпным оком стражи, и возделывают его, смакуя исполненное благородство вирши, подобно Горацию, который, смирно сидя на цепи, гордо тявкал для потомства. Но Гораций, по крайней мере, не скрывал своего цинизма, хвастаясь тем, что бросил щит. Эти же, теснясь у хозяйской кормушки, хотят всех уверить в своей независимости. Между этими гордыми интеллигентами и хозяином, хозяин меняется, не меняется покорность принадлежащего ему скота, установилось молчаливое соглашение, подобное тому, какое существует для домашних животных. Делай, что хочешь, но только в моем загоне. Боже упаси сунуть нос за ворота. На таких условиях я согласен тебя кормить. Они настолько привыкли к своему положению, что даже не пытаются взбунтоваться. Хозяин спокойно выпускает их на волю, ведь они ошейник. Те немногие, которые еще окончательно не утратили чувство стыда, тайком стаскивают себе ошейник, но напрасно стараются, шерсть у них на шее давно вытерлась. Марк краснел, видя, как люди, которых он привык почитать своими наставниками, люди старшего поколения, на кого он полагался, как на каменную гору, лезли из кожи вон в жалких потугах придать приспособленчеству, которые шли по расчету или из трусости, видимость свободного выбора. Подобные примеры развращали только что оперившихся юнцов, приучая их с ранних лет к простутиированию мысли. Они продавались тому, кто платил больше, но, как полагается, проститутки высокого пошиба старались создать впечатление, что они не просто идут на содержание к очередному властелину, а руководствуются при этом пылкой к нему любовью. Едва только какая-нибудь идея, красная и черная, о мире и о войне, получала или должна была получить официальное признание, они изо всех сил торопились проповедовать ее и служить ей. Если идея становилась ненадежной, они начинали колебаться, выжидая, куда подует ветер. Но если, к несчастью, она скоропостижно умирала, они не теряли времени на похороны, а ликуя приветствовали нового короля. Так бывало во все времена, но только в нынешнее время на положение содержанки перешли люди нашего круга, плоть от плоти нашей интеллигенции, прихватив с собой святые дары демократических идеалов. Когда простутиировала себя разлагавшаяся аристократия, нас то мало трогало. Сделай милость, рой себе могилу, на твоем перегное мои нивы станут только тучнее. Но теперь гниют мои нивы. Изменяют мне мои идеи, мои слова светочи, слова-родники, питавшие собою великий индивидуализм, независимость духа. Где она? Куда она делась? В лучшем случае она воплощается в оппозиции благонамеренных умов тому строю, который она пуще всего опасается свалить. ибо хочет стать его преемницей и заранее берет на себя все обязательства, все протури и убытки в тяжбе получения наследства.